Часть пятая. Зеркало души. Глава 14. Какие душевные тайны выдает кожа? Очень многое в жизни человека скрыто от его сознания. Влияние психических факторов огромно, равно как и влияние психики на телесные проявления. Когда мы контактируем с людьми из своего окружения, когда мы любим или ненавидим, мы обнаруживаем себя. Наружу прорывается как сознательное, так и бессознательное. Проводя манипуляции над своей кожей, будь то косметикой, татуировками, пирсингом или же уколами ботокса, коррекцией морщин, пластическими операциями, мы изменяем то, что наша кожа на самом деле имеет сказать внешнему миру. Взаимосвязями измеримых неврологических явлений и большей частью трудно поддающихся измерениям психических процессов в медицине занимаются психосоматика и прикладные нейронауки. Факт в том, что зачастую кожа непосредственно отражает симптомы внутренней жизни, и в то же время окружающие видят, в чем причина столь обременительных для нас кожных болезней. Наша оболочка раскрывает наши тайны. А разве кому-то из нас этого хочется? Эмоции и неврозы. В эмбриональной фазе они возникают из одной и той же ткани, так называемой эктодермы, верхний слой кожи вместе с потовыми железами и волосяными фолликулами, и нервные ткани. Они тесно связаны, и потому эмоции зачастую проявляются непосредственно на коже. Вы помните про гусиную кожу, которая так же, как и краска стыда, никогда не бывает результатом сознательного процесса? Эти симптомы проявляются в какие-то эмоциональные моменты сами по себе. Независимо от внешних погодных условий, сосуды могут расширяться, и человек покраснеет, или у него выступят красные пятна. Этому способствуют нервные импульсы, провоцируемые чувствами, когда мы, например, злы или возбуждены, когда чувствуем стыд или удовольствие. Всем этим управляет нерв под названием симпатикус. Он часть вегетативной нервной системы, которая отвечает за стресс, суету, ускорение и потение. Краска стыда и лихорадочные пятна на лице, шее и в области декольте особенно заметны у молодых женщин, если у них нежная и прозрачная кожа, если они смущены или чувствуют неуверенность. Мужчинам, кстати, нравится, когда женщины краснеют. Но каждому из нас знакомо чувство, когда горят уши, значит, нас зачем-то застукали. Над нашими глазами находится та часть мозга, которая отвечает за этику и мораль. Именно в этом месте совершенный человеком промах тут же связывается с чувством стыда. С точки зрения биологической эволюции, возникающее вслед за тем покраснение, возможно, связано с предупредительной функцией. Горящие уши злоумышленникам могут свидетельствовать о том, что он покаянно дает обет исправиться и принять общественные правила игры, ибо иначе его могут изгнать из социальной группы. Для окружающих этот знак как красный тревожный сигнал. Ага, здесь что-то не так. Тут надо приглядеться, не нарушает ли кто-то правила. В зависимости от ситуации тяжести фактического или предполагаемого проступка, окружающий мир может отреагировать на столь явное проявление эмоций своего рода пониманием и сочувствием. Иногда такая ситуация ставит зеркало и перед окружающими. Раз кое-кто проявил здесь такую реакцию, то, возможно, ему стыдно за высказывание или поведение кого-то из присутствующих. Покраснеть — это само по себе совершенно нормально. Кровоснабжение кожи усиливается во время физической работы, занятий спортом, при повышенной температуре или при климаксе. А также это может произойти из-за сосудорасширяющего воздействия алкоголя или после приема определенных медикаментов. Когда человек краснеет неожиданно, по-английски это называется flush. Когда это вызвано психическими причинами, то говорят blush. По психическим мотивам мы краснеем в радости, при высокой концентрации, возбуждении, гневе, стыде, страхе или сексуальном возбуждении – секс-флаш. Для некоторых людей покраснеть хуже всякого наказания, мучительно до такой степени, что может развиться психическая болезнь. Ее называют эритрофобия. В этом случае человек краснеет уже от самого страха покраснеть. Многие люди с этой болезнью очень тяжело страдают, чувствуя себя порой несчастными и больными. Голова раскалывается, из пор выступает холодный пот – человек испытывает слабость, и ему нехорошо. В такие моменты в крови много гормона стресса кортизола и воспалительных нейротрансмиттеров. Ученые говорят, состояние нейротрансмиттеров в этом случае похоже на то, что бывает при инфекциях. И снова этот кортизол. Под воздействием стресса в организм выбрасывается гормон стресса кортизол со всеми его разнообразными побочными эффектами. На коже выступают раздражения, прыщи, появляется склонность к кожным инфекциям, потому что иммунная система подавлена. Но все же кортизол при стрессе не только бич, но и важный помощник. Он помогает справляться с ситуациями «бей или беги». Раньше такое происходило при встрече человека с дикими животными. А в нынешние времена зверем может оказаться докучливым вежливый шеф, налоговая декларация или сосед. В любом случае, когда бы мы ни испытывали стресс, наша тончайшим образом настроенная гормональная система среагирует. В качестве ответных мер на тяжелые заболевания, травмы или роды наш организм имеет в распоряжении дополнительные механизмы преодоления сложных ситуаций. И здесь тоже помогает наш природный гормон кортизол. День за днем производят его наши надпочечники. Это маленькие гормональные железы, которые сидят на почках, как вязаные шапочки. Ежедневно мы производим примерно по 25 миллиграммов кортизола. Без него мы бы вообще не выжили. В стрессовых ситуациях надпочечники выбрасывают гормон стресса адреналин, норадреналин и кортизол, вследствие чего повышаются кровяное давление и уровень сахара в крови. Все это для того, чтобы в случае необходимости бегства или боя у нас было хорошее кровоснабжение и достаточное количество энергии. Пищеварительные процессы в такой ситуации были бы обременительны, поэтому при стрессе они приостанавливаются. Однако стресс мы испытываем не только от реальных угроз, но и от собственных страхов. Эти страхи зачастую глубоко укореняются в душе, и для окружающих они не всегда понятны и очевидны. Так, в частности, бывает при дисморфофобии, страхе собственных недостатков, который столь часто овладевает людьми как раз приятной наружности. Такой человек зацикливается на любом имеющемся или просто кажущемся недостатке на своем теле, на коже или в волосах. Об этом мы уже говорили. Подобная и тоже необоснованная фиксация на наблюдается при тактильном галлюцинозе, надуманном поражении вредителями. Продолжительный хронический стресс опасен для нашего организма. Он создает нагрузку для сердечно-сосудистой системы и для психики, снижает сексуальное желание, уменьшает количество тестостерона и негативно влияет на боевой дух мужчин. Здесь же можно отметить болезненную страсть к умыванию, когда кожа в результате становится сухой и выщелоченной, на гениталиях появляется зуд. Здесь выражается, с одной стороны, представление человека, будто он грязный, а с другой — скрытое желание по возможности смыть себя что-то гадкое. Это могут быть сексуальные мысли или какой-то душевный порыв, представляющийся ему аморальным. Агрессия против самого себя. Дерматологу часто приходится наблюдать кожные болезни, имеющие психические причины. Психика ищет выход наружу и оставляет следы на теле. Этот феномен часто бывает у женщин. Например, у одной моей однокурсницы были расчесаны угри молодых девушек. Когда мы готовились к экзаменам на подготовительные занятия, она всякий раз приходила похожая на пирог со сладкой посыпкой. При внимательном рассмотрении на ее коже можно было увидеть, собственно, не сами прыщи, а расчесанные, покрытые корочками покраснения. Каждый из нас мог знать об этом на собственном опыте. Да и сама она признавалась: «Я просто не могу не трогать лицо». Ее руки находили каждую микроскопическую неровность, каждую пору и расчесывали их. Разумеется, эти места потом заживали долго, потому что она постоянно продолжала их скрести. После каждой ранки на месяцы оставались коричневые пятна. Будучи под стрессом, девушка пыталась отвести, перенаправить напряжение, но не против окружающих, а против самой себя. Кстати, грызть ногти попадает в ту же категорию снятия напряжения, но этот способ встречается, конечно, и у юношей. Еще одно очень непростое заболевание может иметь невротические причины, а именно некая особая форма облысения. Для некоторых жизнь в прямом смысле слова хоть волосы на голове рви. Они выдергивают волосы у себя на голове, пока не облысеют. Иногда только на отдельных местах, поэтому на первый взгляд это можно принять за круговую плешивость вследствие воспалительного процесса. Но присмотревшись внимательно, можно увидеть, что на проплешинах пробиваются короткие, здоровые и сильные волосы, только-только подросшие, но еще слишком короткие, чтобы их выдергивать. Так что здесь вовсе не воспаление корней волос с последующим их выпадением, а одна из форм самоистязания. Ее называют трихотиломанией, манией вырывания собственного волосяного покрова. Особенно печальна еще одна форма самоистязаний — насечки. Острыми бритвами кожу на запястьях режут себе чаще всего молодые женщины. Девушки бывают склонны к аутоагрессии и мазохизму, потому что с биологической точки зрения они скорее принимающий тип, в то время как юноши и мужчины в своих аффектах преследуют чаще агрессивную стратегию, направленную вовне, то есть скорее мучают кого-то другого. После такого акта аутоагрессии навсегда остаются заметные шрамы. Одна из моих пациенток резала себе не только кожу, но и мясо вплоть до мышц. Тому, кто не является психологом или психиатром, трудно понять, почему человек сам себя столь жестоко калечит. От 4 до 19% молодых людей когда-то резали себе запястья. Один или несколько раз в большинстве своем это девушки, но иногда и гомосексуальные юноши. Бывает, что это всего лишь Подражание — своего рода проверка тренда, нечто, что человек видел у других и хочет попробовать на себе. Но, как правило, насечки являются выражением душевного расстройства, вызванного событиями в детстве. Может, кто-то ребенком чувствовал себя отвергнутым или его на самом деле отвергали. И из-за этого недостатка любви и внимания у человека развилась низкая самооценка. Травмирующим опытом могли стать сексуальное надругательство, душевная жестокость, потеря кого-то из родителей или конфликтный родительский развод. Вот. Все это может привести к нанесению насечек. Ребенок чувствует себя жертвой, и ему не удается избавиться от страхов и внутреннего напряжения. Тогда насечки дают краткосрочное облегчение. Часто такие больные чувствуют себя так, будто они стояли рядом с самим собой, будто они были немного не в себе. И только акт нанесения травмы дает им возможность вновь себя ощутить и вернуться в собственное тело. Испытав боль, они пытаются выйти из состояния ступора. Так что боль приобретает позитивный гедонический аспект. Существует предположение, что при этом выбрасываются эндорфины, что могло бы объяснить возникновение некой зависимости от самопорезов. Ведь многие снова и снова прибегают к этому средству снятия напряжения, порой все в более жесткой форме. И при этом нарушается также и общее восприятие боли. Нанесение насечек удовлетворяет одновременно две потребности. С одной стороны, тело снова чувствует себя живым, с другой стороны, эмоциональная боль, рассеянная или свободно флотирующая по организму, а потому неуправляемая, вездесущая и мучительная, ограничивает себя одним местом. Так боль позволяет неким образом манипулировать собой, поскольку начинает концентрироваться именно на месте пореза. Это порочный круг. Как правило, порвать его может только психотерапия. В ходе бесед можно отследить свою реальную боль и научиться другим путям обращения с ней. Влюбленность и счастье. Кожа отражает, однако, не только душевные страдания и стресс, но и прекрасные эмоции. Любовь дарит нам румяные щеки и приводит в движение гормоны. У мужчин это тестостерон, у женщин — эстроген. Вследствие влюбленности со всеми ее сексуальными аспектами у мужчин усиливается рост бороды, волосяного покрова тела, а также выпадают волосы на залысинах и вокруг ушей. У женщин увлажняются ткани, улучшается состояние кожи и блестят волосы, замедляется образование морщин. У счастливого человека, к тому же, низкий уровень гормонов стресса, а значит и чистая ровная кожа. Гормон окситоцин, вырабатываемый при прикосновениях к коже, создает прекрасное настроение, так что, когда у человека все хорошо, он это излучает и окружающие это видят. Причем светиться здоровьем можно в любом возрасте.